Матерям нас носить, матерям нас рожать, нам открывши глаза видеть мир в миражах. Ах, мираж из любви, из полотен стихов и сонат. Рядом сосны и пальмы, раскат грома тих, и в хрустальных снегах пение палевых птиц и предчувствие чуда в тревожных диковинных снах. Как прекрасно бежать босиком по траве, сам ты копия чуда, смешной человек, в тот момент, когда смотришь ты жизни в глаза снизу вверх. Госпожа Бовари, госпожа Бовари, ничего не боясь, шумно дверь отвори, пусть и первый любовник идет стороной, и второй. Госпожа Бовари, от меня бед не жди, я не лучше других, я обманут, как ты, ах, как сердце горит, госпожа Бовари, как горит. Жизнь придет, и насмотришься жизни в глаза, и пойдешь в искривленном пространстве, скользя ты к любви. Ну а что же любовь? Это боль. Ты к цветам раздирают шипы до крови, ты к огню обжигает огонь до черна. На черта эта жизнь нам дана один раз, на черта. Эта осень скрывала она до поры между снами и жизнью различий разрыв. Эту осень, как позднюю весть, не перенести. Госпожа Бовари, от меня бед не жди, я не лучше других, я обманут, как ты, ах, как сердце горит, госпожа Бовари, как горит. Восходила мечта, прорастает беда, почему все не так? Почему все не так, как зачем же карту в кулаке белый-белый мышьяк? Но ведь есть белый снег, но ведь есть тонкий дождь, есть надежда, иначе чего же ты ждешь? Есть луна, как на счастье, на дно ночи брошенный грош. Есть и вкус поцелуя, пускай он не мед, как бы ни был он близок, всегда он далек, но как вкус поцелуя, он, честное слово, хорош. Что-то есть, не губи, не спеши, подожди, лучше просекой старой уйти. Уходи для себя, уходи, для меня уходи, для других. Госпожа Бовари, я в смятении вдвойне, только кажется мне, я спасен наконец, и спасает меня белый снег, в кулаке белый снег. Госпожа Бовари, от меня бед не жди, я не лучше других, я обманут, как ты, ах, как сердце горит, госпожа Бовари, как горит.